Тщательно вылизав миску и попив водички, Моня привалился к теплому боку Альтанхамгалчит, и вскоре по пещере, отражаясь от стен, понесся тонкий храп. Опустошив свою миску, Юнмей достала веретено и шерсть, села поудобнее, и веретено закружилось, скручивая ворсинки в крепкую нить. В этот раз мне показалось, что кроме шерсти Мони, Юнмей добавила что-то еще, но освещение было плохое, так что я решил, что мне показалось. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Иногда майор думал о том, что в армию надо призывать не в 18 лет, а в 30. Конкурс будет 10 человек на место. Проблема уклонистов решится сама собой. Это ж целый год не будет начальника, клиентов, жены, детей, тещи, ипотеки, ремонта. Зато будет в наличии свежий воздух, хорошая компания, можно покататься на танке и пострелять из калаша. И все на халяву.